Глава 19. На обед мы заехали в уютное кафе, где я смогла выдохнуть накопившееся напряжение и спокойно поесть. Анализировать свои ощущения и делать выводы не хотелось. Самаэль в мою апатичную задумчивость не вмешивался, заказав себе сразу 3 десерта из свежих фруктов и желе, так что у меня появилось время не только неторопливо поесть, но и прийти в себя. А также понять, что музой я быть не хочу. Не хочу вдохновлять, сдувать пылинки, контролировать хорошее настроение и пресекать попытки недоброжелателей. Мне намного более близки бумаги, они не обижаются. Интересно, бывают музы-кадровики? Подумала и усмехнулась. Нет, бред. Не бывает муз-работников. Это противоестественно их природе и задумке Бога-создателя. А вот интересно, почему у меня, дочери музы, нет никаких способностей к музыке? Я ведь помню многочисленные мамины попытки приобщить меня ко всему, что так или иначе было с нею связано. Но ни слуха, ни голоса у меня не обнаружили ни в 5, ни в 6, ни в 7 лет, ни позднее. С чем это связано? Неужели из-за отца и того, кем он является? Раньше я никогда не думала об этом в данном ключе, не зная истинного положения дел, но сейчас мысль казалась мне дельной. Связавшись с падшим, мама, скажем так, потеряла расположение Бога и... И дальше мысль буксовала. Проклятие? Чересчур. На ум не шло ничего толкового, требовалось больше информации, так что я предпочла немного отложить решение этого вопроса и переключиться на текущие дела. «Самаэль, куда мы поедем загорать? Далеко?» «Городской пляж в Парке Победы. Довольно далеко от нашего текущего места расположения, но не беспокойтесь, для меня это не проблема». «Знаю. И заранее боюсь. Сама я в этом парке не бывала ни разу, но где он находился, примерно представляла. А почему именно он? Есть же и поближе». «Играете в волейбол?» Вместо ответа поинтересовался ангел. «Нет». «Зря. Вам необходимо больше двигаться. Женских подвижных игр не так много, не стоит их избегать». «Мне...» Я слегка поморщилась. «Мне не везло с подвижными играми. Разбитые коленки, вывихи и ободранные костяшки — мои вечные спутники уроков физкультуры. Не думайте, я умею ловить, отбивать, подавать и даже знаю правила. Но мне почему-то постоянно не везло». «Уверен, вам стоит попробовать вновь», — загадочно прикрыл глаза ангел. «Не беспокойтесь, я буду рядом». В отличие от собеседника, я в себе уверенности не чувствовала и поэтому уточнила. «То есть мы едем на этот пляж только для того, чтобы поиграть в пляжный волейбол?» «Не только, в том числе». «Как загадочно». Я тоже прикрыла глаза, чуть прикусила губу, рассматривая доедающего десерт Самаэля, и отстраненно подметила, что он не изменил своему стилю и, как всегда, в черном, да еще и в кожаном камзоле. И не жарко ему. У него вообще потовые железы есть? «А вы будете загорать?» «Я не нуждаюсь в витамине D», — усмехнулся ангел. «Но если вам так будет комфортнее, то разденусь». «А мне так будет комфортнее?» Нахмурилась, прикинула. И кивнула. «Да, мне так будет комфортнее. Всяко лучше, чем в одежде. Самаэль и без того привлекал к себе внимание, разгуливая на 30-градусной жаре в черном. Так что на пляже подобный диссонанс увеличится в разы и привлечет к нам и без того повышенный интерес. Чего я, не буду скрывать, опасаюсь». Где-то в аду. «Люцифер». Пребывая в демоническом облике, Ираида изволила гневаться. Глаза, пылающие огнем, зло щурились. Пальцы с длинными острыми когтями то и дело сжимались в кулаки, а длинный, гибкий, змеиный хвост с шипами на конце стегал воздух, разрывая его на части. Демоница по рождению, лидер по духу, но слишком молодая, чтобы иметь вес в адском обществе, женщина была готова разорвать в клочья падшего, посмевшего вмешаться в ее планы. «Ираида!» Люцифер, в свою очередь, словно в насмешку, радушно распахнул объятия. «Кого я вижу, дорогая? Как жизнь, как выходные? Вчера так знатно повеселились в нашем клубе. Жаль, тебя не было». «Порву!» — взвизгнула демоница, окончательно вышедшая из себя, и бросилась на обидчика. При других обстоятельствах она, может, и сдержалась бы, но не сейчас, когда ее пилотный проект, который она разрабатывала несколько лет, грозился развалиться на куски. И все из-за одного высокомерного идиота. В темном закоулке ада завязался бой. Никто из присутствующих не посмел вмешаться. Ни многочисленные бесы, прячущиеся по углам, ни младшие демоны, привлеченные шумом, ни старшие, заглянувшие на внеплановую дрожь земли, ни падшие, скептично посматривающие на кровавую разборку. Но не она. Раздраженно вздохнув полной грудью, любимая жена властителя ада бесстрашно шагнула к шипасто-когтистому, завывающему клубку, одним ловким движением ухватила за лохматые загривки, приподняла над землей и развела драчунов в разные стороны. «Ну и что тут у нас? Ираида? Люцифер? Что за дела?» «Дела. Такие дела», — пробормотал падший, скептично поджав губы. «Висеть в 3 метрах над землей в унизительном положении, да еще и при всех, нет, подобного он не планировал». «Он вмешивается в мой проект», — взвизгнула Ираида. «Лилит, накажи его!» Первая красотка ада иронично приподняла бровь, молча намекая на неуместность высказывания. И пускай Ираида числилась на особом счету у самого, и это знали абсолютно все, но даже это не позволяло ей вести себя подобным образом. После нескольких секунд гнетущего молчания это дошло и до Ираиды. Демоница дернулась, обиженно фыркнула и уже более спокойно проговорила, при этом не забывая прожигать Люцифера презрительным взглядом. «Я буду жаловаться на несанкционированное вмешательство. Если из-за него проект выйдет из-под контроля, то я приложу все силы, чтобы наказание стало максимальным». «Для начала докажи, что вмешательство было несанкционированным», — самодовольно хохотнул падший, не делая попыток высвободиться из каменного захвата Лилит. «Между прочим, у меня распоряжение самого». «Лжешь!» — выпалила демоница, чьи глаза моментально налились кровью. «Это целиком и полностью мой проект!» «Был твоим». Ледяным тоном вмешалась во вновь накалившуюся обстановку Лилит. Но когда о нем узнали наши конкуренты, то было решено вмешаться. Но... Обескураженная известием, юная интриганка хватала воздух ртом, не находя слов. «Но почему не поставили в известность меня? Это же я! Моя разработка!» «Почту чаще проверяй!» — ехидно хмыкнул Люцифер и снисходительно прищурился. Распоряжение было скинуто еще вчера в обед. «И что теперь?» Потухший взгляд, поникшие плечи, плетью висящий хвост. Ираида являла собой образчик уныния. Если бы не полной злобы, мстительные мысли, заполонившие мозг демоницы. Сдаваться? Ни за что. Она им еще покажет, как вмешиваться в ее проект. Она им всем покажет. «Теперь вы работаете в паре», — вынесла вердикт Лилит, озвучивая решение самого, и только после этого отпустила драчунов. «Обо всех отклонениях докладывать непосредственно мне. Теперь я куратор. Где сейчас объект?» «Может мне кто сказать?» «В районе Парка Победы», — уверенно ответил Люцифер, прежде чем Ираида успела открыть рот. «За ними установлена круглосуточная слежка, и я знаю о каждом их шаге». И с высокомерной ухмылкой покосился на скрипящую клыками демоницу. «Прекрасно. Так держать. Есть данные, что наш объект планирует перехватить конкуренты». Многозначительный взгляд Лилит сказал намного больше слов, и Ираида вновь скрипнула клыками. «Да она им лично все перья повыдергивает! Это ее проект! Ее!» «Так что делаем все, чтобы этого не произошло», — резюмировала любимая жена и, по совместительству, секретарь самого. «Разрешено мухлевать. Приступайте». «Но Самаэль», — тихо пробормотала Ираида, вдруг вспомнив о главной преграде. «И черт ее дернул обратиться именно к нему. А ведь тогда это казалось идеальным вариантом. Вот только новые обстоятельства меняли картину происходящего кардинально. «Уповайте на лояльность равновесия», — клыкасто усмехнулась Лилит, тем самым давая понять, что «но» никого не интересует. Самого интересует лишь результат. До парка мы долетели с ветерком. Не представляю, сколько бы пришлось добираться, отправься мы на машине или метро, но Самаэлю хватило всего 20 минут, чтобы прибыть на место. Все это время я предпочла ехать с закрытыми глазами, крепко прижавшись к ангелу, потому что мелькающие мимо нас машины и дома слились в одну бесконечную череду размытых образов. Меня даже подташнивать немного начало. «Нет, такой экстрим не для меня. Поедем обратно, буду на коленях умолять о снисхождении и снижении скорости до приемлемой». «Ольга Андреевна?» Самаэль помог спешиться и придержал, когда я пошатнулась. «Что-то не так?» «Нет, не слишком своевременно вспомнился пресловутый внутренний стержень, и я вымученно улыбнулась. Все в порядке, просто немного укачало. В какой стороне пляж?» Вопрос был из разряда риторических, ведь мы находились на стоянке парка, и он располагался непосредственно перед нами, но мне ответили. «Прямо и направо нас интересует зона с волейбольными площадками». «Сказано, сделано». Чтобы дойти до интересующей нас зоны, пришлось пройтись по парку, миновать несколько ларьков с соками, водами и мороженым, причем не просто миновать, а с умыслом. Есть и пить пока не хотелось, но я все равно взяла бутыль с минералкой, чтобы не переживать об отсутствии воды на пляже. Вот только стоило нам выйти из тени парка, как моментально захотелось обратно. Время близилось к 3 часам, и солнце пекло так, что я порадовалась, что не купила и мороженое. Оно бы растаяло у меня прямо в руках. А еще я не взяла головной убор. Только подумала, и у меня над головой тут же появилась тень. Что за... «Берегите голову, она вам еще пригодится», — прокомментировал ангел, поправляя на мне возникшую из ниоткуда широкополую шляпку и подавая пляжную сумку. «Раздевалки там». Палец, до сих пор затянутый в кожаную перчатку, указал на стоящие поодаль кабинки. «Буду ждать вас у воды». Палец указал в противоположную сторону. «Не убавить, не прибавить!» Молча кивнула и отправилась в указанном направлении, не забывая осматриваться. Несмотря на адскую жару, а может, наоборот, именно благодаря ей, парк и пляж сегодня были невероятно популярны. Причем большая часть отдыхающих предпочитала находиться в воде. Сложно было установить четкие возрастные рамки, но мне показалось, что молодежи намного больше, чем возрастных отдыхающих. Детей почти не было, что слегка удивило. Хотя, наверное, подойдут чуть позже, когда солнце перестанет так печь. Переоделась я быстро. Намного больше понадобилось времени, чтобы сложить платье в сумку и заставить себя выйти из кабинки наружу. Вновь накатила стеснительность, яркий бирюзовый купальник с рюшами на лифе казался верхом вульгарности, а собственная фигура — ужасной. Кажется, я нашла у себя целлюлит. Но комплексуя, не комплексуя, выходить надо. А закрыла глаза, шумно выдохнула, мысленно пригрозила самой себе, закинула сумку на плечо, поправила на носу очки, распрямила плечи и открыла дверь. Может, я не самая стройная и загорелая, но таких, как я, на этом пляже сотни. Одна из многих, незаметная, Справа раздался пошлый свист, явно в адрес моей персоны, и я едва не запнулась, но сумела устоять и не обернуться. Это не мне. Не мне. Идти прямо оказалось невероятно сложно, а после чересчур громкого «цыпа, иди к нам» и последовавшего за ним дружного хохота еще сложнее. Но я твердила себе, что это часть преображения. Необходимо привыкнуть, необходимо идти гордо и с честью, необходимо дать им понять, что со мной так нельзя, нельзя. «Ольга Андреевна, разворот!» Я уже почти подошла к воде, словно мантру читая про себя слова успокоения и подбадривания, когда сзади меня громко окликнул Самаэль. Развернулась, сфокусировала взгляд, растерянно сморгнула и с трудом удержала челюсть на месте, хотя в эту секунду больше всего хотелось присвистнуть. Так же пошло, как те парни. Самуэль разделся до купальных плавок. Миленьких черненьких купальных плавок, обтянувших его бедра так бессовестно, что для воображения места не осталось. А он... хорош. Без тени сарказма. Хорош. У меня даже мысль мелькнула нехорошая. В смысле хорошая, но нехорошая. Чёрт. Присаживайтесь. Ангел похлопал ладонью по пледу рядом с собой. Не забудьте воспользоваться кремом для безопасного загара. Он в сумке. А? Не совсем улавливая смысл слов Самаэля, я медленно опустилась сначала на колени, а затем и на попу, все рассматривая сидящего рядом блондина. Кремом? «К сожалению, помочь не смогу», — скупо улыбнулся ангел. «Но вы можете попросить кого-нибудь из отдыхающих». «Зачем?» «Я абсолютно потеряла нить беседы». «Не думаю, что мне стоит к вам прикасаться», — терпеливо пояснил мистер Супервселенная. «О, точно! Чёрт!» Мысль отрезвила, и я взяла себя в руки, максимально деловито поинтересовавшись вопросом, которым стоило поинтересоваться уже давно. «Отчего такая реакция? Знаете?» «Думаю, генетическая предрасположенность чувствовать истинное положение вещей плюс собственные индивидуальные особенности. Вы ведь и демонов чувствуете, не только меня. Наверняка и остальных тоже». «Остальных?» «Попробуйте прикоснуться к Нисворку», — загадочно улыбнулся Самаэль и замолчал. Лёг на спину, поправил на носу солнечные очки, заложил руки за голову и сделал вид, что загорает. «Ну-ну, верю. Кто там говорил, что не нуждается в витамине D?» Сердиться на ангела было бессмысленно, как и пытаться разговорить, так что я закопалась в сумку, нашла крем и воспользовалась им по прямому назначению. И все бы ничего, но намазать спину толком не получилось. А когда я уже всерьез озадачилась, как бы попросить об этом Самаэля, мог бы и перчатки надеть, как ангел молча встал и отправился к воде. Я успела лишь проводить его раздраженным взглядом. Вот зараза! Ну и что мне прикажете делать? Только на спине лежать? Я же обгорю в два счета. Я сидела и дулась, не представляя, как выйти из положения, когда меня окликнули. «Девушка! Эй!» Обернулась, увидела, что меня зовет симпатичная пухленькая брюнетка лет 20, расположившаяся неподалеку от нас на забавном полотенце с Микки Маусом и заинтересованно приподняла брови. «Да». «Вы мне не поможете?» И только я хотела уточнить, в чем, как она подняла и помахала тюбиком с кремом для загара. Коварную ухмылку я удержала с трудом, а вот и решение моей проблемы. «Помогу, но взаимно!» Я помахала своим кремом в ответ, и брюнетка радостно рассмеялась. Со взаимопомощью мы управились весьма быстро и к обоюдной радости. Заодно познакомились. Юля оказалась то еще болтушкой, и от меня, по большому счету требовались лишь уши, да более или менее заинтересованное лицо. «А ты не одна?» Юля многозначительно указала одними глазами на сложенные аккуратной стопкой вещи Самаэля. «Муж? Красавчик?» «Не муж. Я не собиралась скрывать правду, хотя прекрасно рассмотрела, как загорелись азартом карие глаза собеседницы. Коллега по работе». «Только коллега?» Многозначительность в тоне Юли зашкаливала, но я лишь со смешком кивнула. «Только. У нас как бы разные вкусы». «Он гей, что ли?» Юля моментально округлила глаза, умудрившись сделать данный вывод на пустом месте, и тут же скорбно поджала губы. «Ну вот, ну почему все красавчики геи? Где справедливость?» Только открыла рот, чтобы опровергнуть, но тут же его и закрыла. «А ведь я понятия не имею об ориентации Самаэля. Просто даже не задумывалась. Нет, лучше промолчу». «Зато они классные друзья!» Юля махом нашла в этом положительный момент и тут же начала забрасывать меня вопросами. «Вы с ним давно знакомы? По магазинам ходили? А он в моде, понимает? А в косметике? Кстати, как его зовут?» Ответить на все вопросы я бы в любом случае не смогла, так что начала с конца. «Самаэль». «Вау, классное имя! Он не русский, а кто?» Вопросы лились из Юли бесконечным потоком. Она спрашивала обо всем и сразу. даже умудрилась переключиться на наше место работы и занимаемые должности, а затем и то, чем мы увлекаемся и куда пойдем вечером. Я уже начала немного раздражаться на чрезмерную словоохотливость новой знакомой, при этом успевая отвечать едва ли на один из пяти вопросов, выбирая при этом минимально личные, когда ангел наконец накупался и соизволил вернуться. И сразу огорошил меня своим всезнанием. «Ольга Андреевна, а что рядом с вами делает Сирена?» «Кто?» «Сирена», — терпеливо повторил блондин и более чем прохладно улыбнулся потупившейся Юле. «Чем обязаны?» «Да я это... загораю. Вот». Всю словоохотливость Юли как рукой сняла. Она замялась, начала поправлять бретельку лифа, затем что-то поискала на песке, а когда молчание начало затягиваться и становиться угнетающим, тихо призналась, обращаясь при этом к ангелу. «Я вас узнала. Просто интересно стало, с кем вы здесь и зачем. Я считала вас кем-то, ну, великим, далеким, а вы просто отдыхаете». Нам достался полный печали взгляд и вопрос, на который желали получить максимально развернутый ответ. «Да? Просто отдыхаете?» «Да, просто отдыхаем», — с каменным лицом ответил ангел смерти и жестом прогнал расстроившуюся Юлю, умудрившуюся сесть на его половине, в сторону. «И вам рекомендую, близится циклон». Грустная Сирена вернулась на свое полотенце и сразу же легла на живот, отвернувшись от нас по максимуму, а я все никак не могла понять, как так. «Как? Я ведь ее трогала. Она ничем не отличается от обычного человека на ощупь. Ольга Андреевна, у вас затруднения?» «Да». «Как вы узнали, что она Сирена?» Вместо ответа мне досталась многозначительная улыбка. «Ах да! Он же видит суть. Ладно, перефразирую. А как мне опознать в ней Сирену?» Малые народности уже давно поставили себе цель максимально походить на человека, чтобы избегать различного рода проблем в повседневной жизни. Поэтому с первого взгляда у вас вряд ли получится. И даже со второго. Знания подобного рода приходят с опытом. Ангел снова лег и рассуждал неторопливо. Но рассуждал, и я даже дышать стала тише и реже, чтобы не пропустить ни слова. Сирены невероятно говорливы, у них красивый голос, при этом внешность может быть посредственной. Вам могут не нравиться их вопросы, но вы не сможете просто так прервать их и уйти. Вас будет держать на месте их особая магия голоса. В остальном же среднестатистические сирены безобидны и достаточно приятны в общении. А не среднестатистические могут заговорить до смерти. Ого! И не только. Им подвластна магия звука, а это обширное поле для различного рода деятельности. Но не беспокойтесь, все они стоят на учете в особого рода органах, и их деятельность контролируется. А кроме как при непосредственном контакте, невозможно вычислить сирену? «Возможно», — с расслабленной линцой кивнул ангел, «но для этого необходимо тщательно изучить их повадки, привычки и особенности. Обычному человеку без специализированной подготовки это недоступно». «А есть специализированная подготовка?» Я с радостью ухватилась за мысль. «Этому где-то обучают? Курсы, лекции, институт?» «Обучают», — подтвердил ангел и перевернулся на живот. «И умолк. Вот зараза! Если бы за каждый раз, когда я обижалась на Самаэля, мне давали рубль, я бы уже накопила на квартиру в центре. Нет, это же надо быть таким бессовестным». «Хотя о чем я?» Вздохнув, немного погрустила, затем немного позагорала, не забывая переворачиваться, чтобы не подгореть, а спустя полчаса встала, чтобы проверить водичку на влажность. В кои-то веки побывать на пляже и не зайти в воду — кощунство. Вот только там меня уже подстерегала опасность в лице кающейся Юли. Точнее, она думала, что на ее лице обозначено покаяние, однако в глазах светилась жажда задать как минимум еще 1000 вопросов. «Оль, извини. Не хотела, чтобы ты подумала, что я...» Девушка поморщилась и вымученно улыбнулась. «Не умею извиняться. Просто мне показалось, что мы немного похожи и могли бы... А тут он. У меня... В общем, Я растерялась. Я тоже. Не понимая, к чему ведет Юля, я терпеливо выдохнула и сама взяла ее за руку. Но не для того, чтобы поддержать и приободрить, а с коварной целью потрогать и попытаться понять, чем сирена отличается от человека хотя бы на ощупь. Причем поступила не просто коварно, а еще и нахально. Начала тщательно ощупывать пальцы сирены, не обращая внимания на ее округляющиеся глаза. «Оля, ты что делаешь? Ты того? Лесби?» «Я не такая!» С истошным визгом пальцы были вырваны, а когда я расхохоталась, привлекая к нам еще большее внимание, на меня зашипели. «Мстишь, да?» «Немного». Хохот превратился в истеричные смешки. Я пыталась прикрывать рот, но это не спасало. «Видела бы ты свое лицо!» «Ладно, один-один». Сирена обиженно поджала губы, но ее обиды хватило ровно на 2 секунды. «Зачем ты это сделала?» «Я истиновед», — сказала и снова хихикнула. Объяснить более внятно пока не получалось. «Трогаю, чтобы понять, чем ты отличаешься от людей. У тебя есть чешуя, шипы, перья?» На меня посмотрели, как на сумасшедшую. «Хвост и копыта». «Сама ты коза!» — моментально возмутилась Юля и брызнула на меня водой. До того, как она меня остановила, я успела зайти почти по грудь, и теперь мы обе стояли в воде и вели высокоинтеллектуальную беседу. «Нет так нет». На меня накатило немного нервное веселье, и я беспечно пожала плечами. А вот обзываться не стоит. Мало ли с кем разговариваешь. И многозначительно замолчала, при этом взяв пример с ангела. Затем и вовсе развернулась и отправилась в заплыв. А то ходят все вокруг такие умные. Может, мне тоже хочется. «Оль! Оля!» Меня догнали меньше, чем через минуту. Смешно загребая и постоянно отфыркиваясь, Юля категорично потребовала. «Ты кто?» «Снежина Ольга Андреевна». Я перевернулась на спину, легла в форме звезды и улыбнулась небу. «Специалист отдела кадров. Остальное — жутко секретная информация, и если я тебе ее расскажу, то Самаэль тебя... того». Выразительно провела ладонью по шее и снова замолчала. Рядом расстроенно фыркнули и, судя по звукам, тоже легли на воду. Удивительно, но общество сирены меня не сильно напрягало. А уж если совсем честно, было в чем-то даже приятным. Все-таки девушка примерно моего возраста, не высокомерная, не брезгливая, а если будет говорить в 5 раз меньше, чем на берегу, то и вовсе дружелюбная и милая. Мы отплыли недалеко, 30 метров от берега, но можно было не переживать о конкурентах. Основная масса отдыхающих не заплывала дальше 10 метров, окунаясь возле берега и вновь возвращаясь на полотенце. Теплая вода приятно ласкала кожу, легкий ветерок охлаждал лицо, соседка молчала, и я уже подумывала, что пора возвращаться, ведь не мудрено так и задремать, как моей ноги что-то коснулось. Снизу. Никогда не паниковала на пустом месте, но сейчас сердце кольнуло иглой ужаса. Мало ли кто в воде может находиться, и я сейчас не о рыбе и водорослях. «Самаэль, ты где?» Второй ноги тоже что-то коснулось, и я с визгом забултыхалась во враз ставшей враждебной среде, на берег, скорее. «Оля, ты чего?» Рядом испуганно ойкнула Юля, а спустя секунду взвизгнула и она. И за моей спиной кто-то торжествующе захохотал. Это я услышала даже сквозь грохот бурлящего в крови адреналина. Смех. Обычный человеческий смех. Мужской. Растерянно замерла, развернулась, нашла взглядом ругающуюся совсем нелитературными выражениями Юлю, затем 3 хохочущих парней в масках с трубками и поняла, что сейчас буду мстить. Не знаю как, но буду. Им забава, а у меня едва сердце не остановилось. Злость нарастала, и даже разумные доводы не помогали. Как я буду мстить? Забрызгаю? Смешно. Обзову? Нелепо. Напугаю? Знать бы еще как. Злость никуда не ушла, но я уже взяла себя в руки. Момент. Необходимо выбрать момент. Из воды я выходила задумчивая и сосредоточенная. Я никогда и никому не мстила, но сейчас решила, что пора меняться и в этом. Если позволять каждому обращаться с собой, как с мелкой сошкой и соплюшкой, то никогда не добиться уважения. «Веселитесь», — Отстраненно поинтересовался ангел, когда я легла на плед. «Хорошо плаваете. Быстро». Сарказма я не расслышала, но все равно с подозрением покосилась на Самаэля. Уверен, он почувствовал мой страх, но даже не шелохнулся. Понимаю, он не обязан решать каждую мою проблему, но мог бы хотя бы не острить. Спустя пару минут на свое полотенце плюхнулась бухтящая себе под нос Юля. В отличие от меня, Сирена не держала в себе негодования, посылая на головы шутников такие экзотические кары, как облысение путем эпиляции, вечная полшестого, немоту гильотиной и загадочная шибари колючей проволокой. Над последним я задумалась. Даже хотела уточнить, но затем передумала. Гугл мне в помощь. Вынула из сумки мобильник, открыла интернет, нашла нужное слово и, не сдержавшись, хохотнула. А Юля та еще затейница. Кстати, поддерживаю. «Девчонки, вы что, обиделись?» Надо мной нависла тень, и я, неприязненно прищурившись, опознала в вопрошающем одного из шутников. Если бы не тот факт, что они стали причиной моего ужаса, я бы даже почувствовала себя опольщенной оказанному вниманию. Брюнет, лет 25, в меру симпатичный, спортивный и обаятельный. И что главное, не демон. «А тебя утопить? Обидишься?» Громко возмутилась Юля за нас обеих и обличительно ткнула пальцем в ближайшего к ней парня, который был пониже и коренастее своего приятеля, но тоже весьма привлекательным. Наверняка какие-нибудь спортсмены. «Извращенцы!» «Плюшечка, ты себе льстишь!» Сняв маску, парень, кривляясь, наклонился, умудрившись схватиться за Юлино бедро и показательно обхватить его пальцами. «Да тебя и топить не надо. Еще одна булочка после шести, и сама ко дну пойдешь». Загоготал над своей идиотской шуткой и ловко отскочил назад, когда оскорбленная сирена попыталась его стукнуть. Вот козлы. Злоба, тлевшая внутри, вновь дала о себе знать, и стоящий рядом со мной смеющийся юморист удостоился задумчивого прищура. «Ударить его, что ли?» Глупо, но больше пока в голову ничего не шло. «Эй, парни!» — донеслось от ангела, приподнявшегося на локтях. «В волейбол играете?» «Играем, мужик, играем!» — согласился стоящий возле меня нахал, ловко подбрасывая и ловя снятую маску, причем делая это явно напоказ. «А что, хочешь потрясти стариной? Проиграть не боишься?» А вот это он зря. Еще не знаю, что задумал Самаэль, но явно не проиграть. «Не боюсь». По губам ангела скользнула одна из редких саркастичных ухмылок. «Можно и потрясти. Трое на трое. Девушки, составите мне компанию?» Юля поморщилась и неуверенно пожала плечами. «Я плохо играю». «Не страшно». И так уверенно это прозвучало, что я даже рот открывать не стала. «Как я играю?» Самаэль знает. И все-таки, что он задумал?